Глава 9. Ресторан «Зеленая решетка», в котором Жан Жиди назначил свидание Рене Мулену, был знаменитым в свое время заведением, которое уже погибло под ломами разрушителей, не пощадивших и столетних акаций, которые оттеняли ее обширный двор, где за столами усаживалось многочисленное и пестрое общество, которое, мы должны сознаться, не всегда было высшего разряда. Воры и убийцы сталкивались тут с мирными буржуа и честными работниками. Двухэтажный дом стоял в глубине этого двора, который отделяла от улицы деревянная решетка, выкрашенная светло-зеленой краской. Отсюда и происходило название ресторана. Большие залы второго этажа предназначались для свадеб и банкетов корпораций. Часто после похорон здесь собирались друзья и родственники покойного, чтобы помянуть его сыром и улитками, запивая их сюреньским вином. На нижнем этаже собирались посетители всех сословий. Тут был один большой зал, несколько маленьких и отдельные кабинеты. Все было в порядке и довольно чисто, хотя здесь нередко бывали ссоры, в которых последнее слово принадлежало ножам. Освобожденные и беглые каторжники, их укрыватели и сожительницы, молодые мошенники и будущие убийцы посещали зеленую решетку. В таком месте Рене и Берта должны были искать Жана Жиди. Последний, как он и рассчитывал, нашел здесь старых товарищей, поэтому он вскоре устроился за один из столов с трубкой в зубах и стаканом в руке. Кто-то предложил сыграть в карты. Жан Жиди был игроком, и он согласился. К 9 часам вечера он начал чувствовать, что вино ударило в голову. Тогда он встал и бросил карты на стол. «Ты бежишь?» — закричал один из игроков. «Да, я проиграл 100 су». «В самом деле, честное слово, попробуй отыграться». «Или проиграть 10 франков? Спасибо». «Тогда попроси еще вина». «Будет и того. У меня сегодня дело». «Очень важное свидание. Понадобится все мое хладнокровие». «Ну, как хочешь». Жан Жиди заказал себе хороший обед, и когда на часах ресторана было уже без четверти 10, он встал и вышел в первый зал, где за оловянным прилавком величественно восседал хозяин заведения. Жан Жиди расплатился за вино и обед и спросил, «У вас есть свободный кабинет?» «Они все свободны». «Так я возьму вот этот. Номер 3? Да. Около 10 часов сюда придут меня спрашивать. Вы покажете комнату». «Очень хорошо. А как вас будут спрашивать?» «Будут спрашивать господина Жана». «Хорошо. А что вам подать?» «Пунш на коньяке». Патрон приказал подать пунш, и Жан Жиди уселся в кабинете. Узкой комнате, вся меблировка которой состояла из простого белого стола и полудюжины табуретов. Зажженный вошедшим гарсоном газовый рожок слабым светом освещал это помещение. Старый бандит тяжело опустился на табурет и стал ждать. Ровно в 10 часов Рене Мулен под руку с Бертой вошли в большой зал ресторана, битком набитый посетителями обоего пола. Едкий дым трубок и скверных сигар застилал газовые рожки густым туманом. Свежему человеку трудно дышалось в этой зараженной атмосфере, насыщенной парами алкоголя. Берта невольно остановилась, объятая ужасом и отвращением. Рене почувствовал, как дрогнула рука молодой девушки. «Мужайтесь», — шепнул он, наклоняясь к ней. «Вы сами хотели идти сюда. Теперь уже поздно отступать». «Неужели нам надо будет сесть за один из этих столов среди всех этих людей?» — прошептала девушка. «Нет. Когда мы найдем Жана Жиди, мы уведем его отсюда». «Поторопитесь тогда. Умоляю вас. Разве вы боитесь?» В эту минуту женщины, почти все пьяные, нахальные манеры которых ясно указывали на профессию, обратили на Берту дерзкие и любопытные взгляды. Молодая девушка вспыхнула под вуалью. «Да», — ответила она, — «мне страшно и стыдно». «Вам нечего бояться, мадемуазель, вы это хорошо знаете, потому что я с вами. Да и к тому же здесь, по крайней мере, окружающие нас люди не опасны. Успокойтесь и пройдем по этому залу. Жан-Жиди, наверное, сидит за каким-нибудь из столов. Но в большом зале бандита не оказалось. Рене и Берта обошли другие залы, но с тем же результатом. Рене начинал уже беспокоиться. «Может быть, он еще не пришел?» — заметила Берта. «Выйдем и подождем его на улице». Они направились было к выходной двери, но по дороге встретили хозяина заведения, который, видя их озабоченный вид, спросил. «Не ищете ли вы кого-нибудь?» «Да», — ответила Рене. «А можно узнать кого?» Механик вспомнил тогда о приписке в послании старого бандита. «Господина Жана», — ответил он. «Он уже ждет вас в третьем номере, в обществе пунша с коньяком», — сказал хозяин и велел одному из слуг указать дорогу Рене и его спутнице. Когда они вошли, Жан-Жиди поспешно поднял голову и нахмурил брови, увидев, что Рене не один. Механик видел это изменение, но сделал вид, что не замечает. «Наконец-то мы нашли вас, товарищ», — сказал он. «Стоило же нам труда. Разве вы не читали конец моего маранья?» «Да-да, оно у меня совсем из головы вышло». «Ну, да хорошо, хоть пришли все-таки. Что вы хотите выпить?» Рене обратил на Берту взгляд, умоляя не показывать своего отвращения и принять любезность бандита. Молодая девушка отлично поняла и ответила. «До того же, что и вы пьете». Жан-Жиди встал, открыл дверь и крикнул, что было силы, чтобы покрыть шум, царивший в большом зале. «Пунш с коньяком в номер 3 для троих!» «Подайте! Бум!» — ответил звучный голос, совсем как в ресторанах Пале-Рояля. Прошло несколько секунд. Жан-Жиди не говорил ни слова, и хмуря брови из-под лобья поглядывал на Берту. Это ледяное молчание беспокоило Рене Мулена. «Товарищ, что с вами?» — спросил он. «У вас какой-то странный вид. Что-нибудь вас сердит? А я еще так рад был видеть вас». «И я тоже, что касается вас», — ответил Жан-Жиди. «Кто это, ваша родственница?» — продолжал он без всякого перехода. «Нет, не родственница, но друг, и настоящий друг, на которого я вполне могу положиться. Ее присутствие не должно мешать вам говорить открыто». Старый бандит почесал за ухом. «Все это, видите ли, — пробормотал он, — когда надо говорить о серьезных делах, я не люблю, чтобы тут путались женщины». Девушка поняла, что необходимо было привлечь внимание вора и вызвать к себе доверие и симпатию. «Прошу вас смотреть на меня не как на женщину, — сказала она оживленно, — а как на товарища Рене, готового во всем ему подчиняться, способного на все». «Способного на все?» — повторил Жан-Жиди. «Да, на все. Так вы будете помогать нам в случае надобности?» «Как мужчина. И даже, может быть, лучше. Женщины могут иногда сделать многое, потому что их менее остерегаются». «А ведь это правда. Женщины — это хитрые штуки. Они готовы посадить черта в мешок и снести его продать на рынок. Вы знаете, о чем идет речь?» «Рене рассказал мне немного». «Да», — подтвердил механик. «И я скажу, что она может нам очень помочь». «Хорошо, мы сейчас это увидим. Подождите, пока нам принесут пунш с коньяком. Я уже пробовал его. Ничего, не дурен». «Кстати», — сказал Рене, — «знаете, я ходил сегодня утром ждать вас на улицу Кле». «Я это думал. Вы, однако, даром прогулялись. Я был тогда в префектуре». «Мне так и сказали. Я побежал было туда, а вас и там уже не было. Кажется, что из-за вас выгнали буфетчика мышеловки и одного из сторожей. Тем хуже для них. А ведь я тогда хорош был, не правда ли?» «Да, ничего». «Я болтал ведь?» «Да, язык у вас ворочался свободно. Наверное, я говорил глупости». «Нисколько. Напротив, вы говорили такие интересные вещи, что я с нетерпением ждал минуты, когда снова увижу вас, чтобы продолжить наш разговор». «Что же я говорил тогда?» — спросил с беспокойством Жан-Жиди. «Вы говорили о ночи 24 сентября 1837 года, о площади Согласия, о мосте Нельи». «Придержи свой язык. Идут», — сказал поспешно старый бандит. Вошел гарсон с пуншем в большой медной, некогда высеребренной чашке. «Надо еще чего-нибудь?» — спросил он, ставя на стол пунш и стаканы. «Пока ничего», — ответил бандит. «Тебя позовут, когда понадобишься. А теперь уноси свои ноги». Гарсон ушел. Жан Жиди налил стаканы и чокнулся с Рене и Бертой. «Так она из наших», — начал он, обращаясь к механику. «Верно, тоже хочет, как и ты, получить частичку барышей?» «Нет», — возразил Рене. «Это было бы несправедливо. Нас было двое, вы и я. Двое и останется. Тогда из-за чего же она будет работать? Чтобы оказать мне услугу. Впрочем, ей достанется кое-что из моей части. Вы ведь говорили, что мы можем вместе разбогатеть. Ну, если я буду богат, и она тоже разбогатеет. И это было бы очень кстати. А то мои карманы пустеют». «Ну, мы их набьем снова», — ответил Жан Жиди. «Я обещал и умею держать слово». «Дав слово, держи. И потом, ты был для меня добрым товарищем. В Сент-Пелажи твой кошелек был моим, и если бы ты не заплатил моему адвокату, я, может быть, сел бы на целых 2 года, как Филин Каттер. Я тебе заплачу за все это. Только я должен тебя предупредить, что для начала атаки нужно несколько су, а я теперь совсем на мели. Вы можете располагать всем, что у меня еще осталось», — сказал Рене. «У меня нет денег», — прибавила жаром Берта. «Но я предлагаю мое время, мою ловкость, мою энергию». Жан Жиди с улыбкой взглянул на девушку и ответил жестом, положив ей руку на плечо. «Закричал он. «Да она совсем молодец. Она мне нравится». «Она моя ученица», — сказал Рене, — «и я могу ею похвастаться». Почувствовав на своем плече руку бандита, молодая девушка вздрогнула и побледнела от стыда и гнева. Но она затаила свои чувства и сказала почти твердым голосом: «Да, я его ученица, и вы увидите, что ему не придется стыдиться меня». «Черт возьми!» — закричал бандит, у которого недоверие сменилось благосклонностью. «Это будет настоящее удовольствие работать с вами». «Так вы говорите», — начал снова Рене, — «что это дело должно дать нам большие барыши? Огромные! Сколько? Сколько угодно!» «Сколько угодно?» — повторил механик. «Да». «Это слишком неопределенно. Я хотел бы знать цифру. По крайней мере, будешь знать, на что идешь». «На что идешь?» «Я сейчас скажу вам это», — ответил Жан Жиди глухим голосом, проглотив один за другим 3 стакана пунша. «Представьте себе, что я держу в руках честь 2 человек, 2 негодяев, которые хотели убить меня. Представьте себе, что эти негодяи богаты, у них миллионы, слышите вы? И что я уже 20 лет жду мести и рассчитываю с вашей помощью взять большую часть этих миллионов, которые они украли». «Шантаж! Браво!» — сказал с восторгом Рене. «Это самые лучшие дела. В тюрьме вы уже кое-что говорили мне об этом. Мне это дело нравится». «Да и мне тоже», — подхватила Берта, начинавшая входить в роль. «Время должно было вам казаться бесконечным за эти 20 лет», — заметил Рене. «Могу тебя уверить, ведь это тянется с 1837 года». Сирота вздрогнула. «1837-го», — повторила она. «А какой месяц?» «Сентябрь. Где же это происходило?» «Сначала на площади Согласия. В темный и дождливый вечер женщина и 2 мужчин ждали». Берта взглянула в глаза Жану Жиди. «Вы были одним из них?» — прервала она. Бандит некоторое время колебался. «Нет», — ответил он наконец. «Одного из этих людей уже нет в живых. Он был мой товарищ. Он-то и рассказал мне все это, в то время, когда он умирал, отравленный своими 2 сообщниками». «А женщина и 2 мужчина живы?» — продолжала молодая девушка. «Да». «Что же случилось с ними?» «Подождите же. Всему свое время. Дайте рассказать по порядку. Итак, эти 3 ожидали 4-го мужчину. Он пришел с ребенком на руках». Берта вздрогнула. «С ребенком?» — прошептала она. «Да, с бедным крошкой, которому могло быть 1-1.5 или 2. Мужчина, который стоял на страже, не тот, который умер, а другой, сделал несколько шагов навстречу подошедшему и, поговорив с ним немного, посадил его в карету и сел сам. На козлах сидел человек, который должен был убить, и женщина, переодетая кучером фиакра. Карета быстро покатилась по направлению к Налии. Она остановилась, немного не доезжая моста. Сидевшие внутри вышли, и третий мужчина, бывший на козлах, спрыгнул на землю и пошел за ними до половины моста. Бандит прервал на минуту свой рассказ. Берта вне себя от ужаса не выдержала и вскрикнула. «И посреди моста они убили мужчину и ребенка?» «Только мужчину», — возразил бандит. Удар ножа между лопаток свалил его на месте. Его подняли и бросили через перила моста в сену. «А ребенка?» Убийца взял его и убежал. «Вы видели все это?» — спросил, вздрогнув, Рене. «Да». «Спрятавшись за одним из деревьев аллеи», — сказал Жан-Жиди, не сообразив совершенной нелепости своего ответа. «Я не зол, и я охотно помог бы убитому, но было уже поздно. Да и что я мог сделать один против троих?» «А что же сделали с ребенком?» — спросила Берта. «Товарищ говорил мне после, что он положил его у дверей какого-то дома или на аллее Мелии, или на Елисейских полях. Не могу припомнить точно». «Но, — заметил механик, — почему же эти люди хотели убить вас, если вы не были их сообщником?» Жан-Жиди мотнул головой и ответил сквозь зубы. «Это другая история, которую я расскажу вам после, в свое время. Главное теперь то, что я все знаю, что я все видел. Одним словом, вы знаете убийц?» «Да. Их имена?» «Я не знаю еще точно. Я помню хорошо только их лица, как будто бы все это произошло не далее, как вчера. И вот уже 20 лет, как вы их ищете, без всякого результата. Только месяц тому назад я случайно встретил женщину, которая могла бы быть той, что была тогда на мосту. Но у меня есть некоторые причины сомневаться в этом». «Какие же? Она англичанка, она замужем или вдова. Может быть, я был обманут сходством? Надо было убедиться в этом. Я бы и сделал это, если бы не проклятый донос, из-за которого меня арестовали на другой день, после того, когда я увидел женщину, и, вероятно, мог бы увидеть ее сообщника. Того человека, по чьему приказанию было совершено убийство в Нелии? Да. Имя этого я, кажется, знаю. Кто же это? Герцог Жорж де Латур Вадье. «Отец адвоката, который нас защищал?» — закричал в изумлении Рене Мулен. «Это невозможно!» «Да, так кажется. А однако, все заставляет меня думать, что я не ошибаюсь. У гусиного пера одного моего старого товарища, который может подделать любую подпись так же легко, как я выпиваю стакан вина, есть копия с письма, адресованного убитому, в котором тому назначалось свидание на площади Согласия. Письмо подписано буквами «Герцог С.Д.Л.В.», что означает «Герцог Сигизмунд де Латур Вадье». «Но, — возразил механик, — вы говорили ведь о герцоге Жорже?» «Да, это брат Сигизмунда, Кутила, по уши в долгах, который, чтобы унаследовать состояние старшего брата, устроил так, что его убили на дуэли утром того дня, когда старика и ребенка должны были убить на мосту Налии». «У вас есть это письмо?» — спросил Рене. «Нет, но я знаю, где оно». И Жан-Жиди рассказал механику все, что он узнал от бывшего нотариуса. «Надо достать это письмо», — сказал Рене. «Оно послужит нам доказательством. Если только буквы его подписи, значит, именно то, что вы говорите». «Неужели вы сомневаетесь?» — обиделся бандит. «Это ясно, как день». «Не так ясно, как вы думаете, так как, например, я знаю еще одно лицо, которому совершенно подходят эти буквы. Герцог Состена де Латур Вильнев». «Черт возьми!» — сказал в смущении Жан-Жиди. «Может быть, гусиное перо взял первое попавшееся имя? Мне кажется невозможным, чтобы сын нашего великодушного защитника был негодяем». «Ну, это не резон», — сказал Жан-Жиди. «Конечно, сын хороший человек, но мне достоверно известно, что герцог Сигизмунд был убит на дуэли в день убийства на мосту Нельи. Что же это доказывает? Может быть, это просто случайное совпадение? Был ли женат герцог Сигизмунд? Был ли его этот ребенок, которого хотели убить? «Я не знаю», — прошептал заметно разочарованный Жан-Жиди. «Я думаю», — вмешалась Берта, — «что прежде всего надо бы заняться этой женщиной, в которой господин Жан-Жиди узнал сообщницу убийц». «А ведь это правда», — подтвердил старый бандит. «Если я не ошибаюсь, то мы через нее доберемся и до другого». «Где живет эта женщина?» «На Берлинской улице, в маленьком, отлично меблированном отеле. Так мне говорили, по крайней мере». «Как ее зовут?» «Мистрис Дикторн». «Дикторн», — повторил Рене, вспоминая, что так звали путешественницу, занимавшую перед ним комнату отеля, в которой он нашел известное читателям письмо. «Откуда она приехала?» «Из Лондона». «Так это должно быть она и есть». «Ты думаешь?» — сказал, оживляясь Жан-Жиди. «Да, но надо убедиться в этом. Ах, если бы можно было!» Механик остановился. «Если бы можно было что?» — спросила Берта. «Так, мне одна мысль пришла. Я после скажу вам. Теперь надо бы достать письмо гусиного пера. Для этого надо только выкупить его чемоданы. Это будет стоить 500 франков». «Завтра мы сходим за ними», — сказал механик. «Потом мы устроим надзор за отелем мистерис Дикторн. И, наконец, пойдем поблагодарить нашего великодушного защитника, господина Анри де ла Тур-Вадье». «В отель его отца на улице Святого Доминика?» — закричал Жан-Жиди. «Конечно». «А ведь это отлично придумано. Может быть, мы увидим и самого герцога, и все тогда объяснится». «Ах, черт возьми! Если это он, мы можем похвастаться, что напали на настоящую золотую жилу, которую мы сумеем разработать, ручаюсь вам», — сказала Берта странным тоном. Жан-Жиди улыбнулся. «Малютка очень мила», — прошептал он. «Она все больше и больше мне нравится». «Однако теперь уже становится поздно», — заметил Рене. «Пора по домам. До завтра». «Ладно, старина. Но мне хотелось бы попросить тебя о двух вещах». «В чем дело, товарищ? Я готов сделать все, что могу». «Завтра я переезжаю. Я хотел бы, чтобы ты помог мне перебраться. Да, кстати, дай немного в долг». Рене вынул из бумажника 100-франковый билет и подал его Жану Жиди. «Вот, возьмите», — сказал он. «Но только помните, что нам надо много поработать, чтобы довести до конца наше дело. И я надеюсь, что вы не будете напиваться». «Как в мышеловке? Будь спокоен. Слово Жана Жиди. В котором часу вы переезжаете?» «В 7 часов утра. Где же мы встретимся?» «На моей старой квартире, на улице Венегрия». «Я приду, а после переезда мы пойдем выкупать чемоданы нотариуса». «Тогда до завтра», — сказал Жан Жиди, протягивая руки Берте и механику. Молодая девушка колебалась. Непобедимое чувство отвращения не позволяло ей коснуться руки негодяя. Но взгляд Рене напомнил ей, что это необходимо, и она покорилась. Рене открыл дверь. «Я расплачусь по дороге», — сказал он, уходя с Бертой из кабинета. «Ах», — прошептала молодая девушка, когда они вышли на улицу, и ночной воздух освежил ее пылающий лоб. «Дать руку этому человеку. Я думала, что никогда не решусь на это». «Я вас предупреждал, мадемуазель, однако вы захотели идти со мной». «Да, но я не знала тогда, что он нам расскажет. Этот негодяй, будто бы умерший, сообщник убийц, или скорее убийца. Ведь это он и есть, неужели вы не поняли? От его руки погиб доктор Леруа. За его преступление мой отец взошел на эшафот. Я повторяю вам, что Жан-Жиди — убийца». «Успокойтесь, мадемуазель, умоляю вас. Предположим, что вы не ошиблись. Но ведь Жан-Жиди может узнать своих сообщников и указать их нам. Без него мы ничего не можем сделать». «Да, это правда», — сказала молодая девушка. Итак, постарайтесь владеть собой, чтобы Жан Жиди не заподозрил ни на минуту истинной причины, почему мы берем его в союзники. И я твердо уверен, что мы тогда достигнем нашей цели. О, если бы вас услышал Бог! Он услышит. Божье правосудие медлит, но рано или поздно покарает виновного. Вот мы и у вашего дома. До завтра, мадемуазель. До завтра, мой друг. До завтра, брат мой.